антропологии будет посвящена современной антропологии. Прежде чем перейти к обзору, собственно говоря, современной антропологии и различных, то есть вообще этой теме, необходимо все-таки напомнить, в чем заключалось представление о человеке, антропология, это учение о человеке, это традиции. Здесь можно сказать, что предшествующее наше общее выступление было посвящено в такой литературной, метафизической форме этой проблемы. Традиция видит человека, как я говорил, в двух ипостасях. Первый уровень оценки человека – это некий полярный принцип, то есть некоторое, скажем, эссенциальное качество, оно тоже называется человек. И в таком смысле, вот в Каббале употребляют этот термин для определения самого Бога, Бог как человек, Иш, мужчина. Это некие полярные эссенциальные, или, скажем, Пуруша в индуизме, это некий трансцендентный онтологический принцип, который традиционная религия называет Богом. Он называется в традиционном символизме человека, предполагает особую трансцендентную реальность, которая определенным странным и сложным образом связана и с нашими мирами. Таким образом, этот универсальный или трансцендентный человек – это одна из ипостасей, вкладываем в это понятие в традиции. Вторая ипостась, противоположная ему, это то, что называется живой труп в традиции, или, скажем, кадавральная личность, земляное тело, големическая инстанция. В принципе, для определения ему, точнее всего, подходит термин «биологический аппарат», то есть существо, не являющее нечто средним, неким мутантом между животным и машиной. Это не очень совершенная машина, потому что она подвержена животным различным страстям и движениям. Это не совсем безобразное животное, поскольку аппаратное функционирование рассудочной деятельности губит и гасит различные, собственно говоря, животный интуитивный мир. Поэтому вот этот биологический аппарат, с одной стороны полуживотное, полуприбор, представляет собой некую зоологическую, полемическую инстанцию, которая тоже вкладывается в понятие человек, но как его некая наиболее отрицательная сторона. И вот между этими двумя полюсами, называемыми в традиции в человек, существует третье представление о человеке, как некоторая возможность динамического путешествия между этой низшей сферой зооаппаратной до высшей спиритуально-трансцендентной. Вот это среднее представление, это не просто нечто усредненное, а это некоторая открытая возможность. Это человек как процесс, человек как некоторое движение, которое может быть иметь очень сложную траекторию, например, не обязательно по вертикали, скажем, натянутой между этим божественным принципом и големическим, но оно может проходить и по спирали, оно может уклоняться в разные стороны, оно может проходить по целой системе метаморфоз. Соответственно, и все это, этот путь, этот процесс движения между трансцендентной реальностью и големическим присутствием, все это тоже называется человек в традиции. Вот эти три понятия вкладываются. Я говорил, этому была посвящена предшествующая лекция о антропологии в традиции. Подробнее всего это описано в книге Рина Генона «Человек и его становление согласно Веданте», где, в принципе, дается довольно полное изложение традиционной антропологии в самом таком широком смысле. Я передавал, как можно так выразиться, в книге «Путь Абсолюта» основные принципы, связанные с традиционной антропологией. Но это как вот такой рецензии или развитое изложение традиционных представлений о Геноне. Значит, можно представить себе таким образом, скажем, ну конкретно верифицируемого человека, как след или как некоторый продукт воздействия вот этого высшего трансцендентного я, трансцендентного человека, Пуруши, воздействия на некоторую неопределенную средовую инстанцию, на некоторую материю пластическую, которая, собственно говоря, ну, при первой попытке, грубо говоря, порождает вот такого монстра, дальше этот монстр или то, что живет в нем, оживает, и движение того, что пребывает в этом монстре, или человеческая душа, является, собственно говоря, субъектом метаморфоз, который движется, метаморфозы, которые ведут к достижению высшего, как должны теоретически вести, к достижению высшего полюса и высшей идентичности. Хотя, конечно, так на практике происходит крайне редко, но все равно процесс, именно этот процесс вибрации между таким первоголемом и духовным принципом составляет колоссальное наполнение человеческого бытия, человеческую историю, как ее понимала традиция, и, собственно говоря, ну, как бы сказать, внутренний, если угодно, человека, внутренний путь человека. Следовательно, в человеке, в традиции участвует некоторая небесная ипостась, которую можно назвать серой, средовая ипостась, которую можно назвать Меркурием или Ртутью. И вот, собственно говоря, в этом, как бы сказать, нечто такое воздействие высшего начала на низшую инстанцию порождает моментно присутствующего человека. Итак, так видит мир традиции и так видит устройство человека традиции. В принципе, можно то понимается под душой. Собственно говоря, традиция знает этот термин, в нем нет ничего позорного, сейчас он звучит нелепо, и мы поймем почему. Но, в принципе, традиция оперировала таким понятием, как душа, анима или дизель по-немецки. Это некоторое, скажем, фиксируемое присутствие трансцендентного в конкретном человеке. Душа трансцендентна по отношению к тем условиям, в котором пребывает человеческая индивидуальность. Для того, чтобы составить ее представление о душе, как ее понимала традиция, можно вспомнить формулу Парацельса. Квинтэссенция есть, когда вещи нет. Когда вещь есть, нет квинтэссенции, говорил Парацельс. Вот квинтэссенция в данном случае – это душа индивидуальности. Она обнаруживается или дает о себе знать для самого человека в момент, лучше всего в момент смерти или в момент глобальных потрясений, поскольку душа – это то, что остается абсолютно неизменным, или, по большому счету, неизменным, независимо от того, жив ли человек или нет. Если мы просто представим себе, насколько, о какой серьезной инстанции идет речь, то все становится, на самом деле, более сурово. Душа, она сопряжена с нашим земным существованием очень покасательной, очень относительной, каким-то образом сопряжена, а каким-то и совершенно от него, от этого существования, свободна. Можно сказать так, что как человек присутствует в пространстве и схватывает это пространство одновременно, так же наша душа относится к нашему историческому существованию, к нашему индивидууму. Она, в принципе, приблизительно та же в момент, когда мы рождаемся, когда мы живем и когда нас уже нет. Она та же и есть сама по себе. И по отношению к ней различные этапы нашего жизненного пути, от младенчества первого, там, пускания пузырей, до таких уже предсмертных агоний, подрагиваний, все это приблизительно не играет особой роли. В принципе, с позиции души разные аспекты нашего индивидуального временного проживания, они также одновременно и доступны. То есть душа может посмотреть на себя в старости, может на себя, на, вернее, индивидуум в старости, в юности, в зрелом возрасте, в самые разнообразные, часто очень неприглядные состояния, в котором мы пребываем. И все это для нее открыто и одновременно. И это еще не какая-то гигантская инстанция трансцендентной мира. Просто это некоторое первое приближение, первый градус трансцендентности, данный обычному индивидууму. Так вот, собственно говоря, именно душа и составляет некоторое внутреннее содержание вот этого големного трупа. Она и движет, и предполагается в нормальном случае, что она определенным образом трансформирует, отталкиваясь от этого зомбического трупа внутри полуподвижного, трансформирует саму себя, ищет различных выходов, пытается использовать данные ей определенные, ну как бы сказать, в качестве какие карты с данной или ситуацией для решения каких-то целей, которые ведомы только ей, и которые, ну, самым общим образом разные традиции определяют, например, там, очищение, развитие, становление. Эту инстанцию Агриппа Цезгетский называл «anima stante et non cadente» – «душа стоящая и не падающая». Это, в принципе, то определение души, которое наиболее точное. Это то, как бы душа – это та инстанция, которая абсолютно глубоко наплевать на нас самих, и которая совершенно свободна от индивидуального начала, не подвержена воздействию каких-то конкретных вещей, которые влияют на индивидуумы, которые воспринимает скорее как бремя или тяжесть сам факт нашего мира, сам факт пребывания здесь, сам факт какого-то отношения к этому миру, а не какие-то его конкретные фрагменты. Вот. Теперь это, скажем, представление о душе является глубоко традиционным. Это, конечно, не последняя, не высшая инстанция в антропологии традиционной, но тем не менее она является очень важной, ключевой, потому что именно понятие души является водоразделом между антропологией традиции и антропологией современности. Мы уже оставляем в стороне более высокие инстанции, которые еще глубже, чем душа, более серьезные. Но, по крайней мере, вот для того, чтобы понять, о чем идет речь в современной антропологии, надо сделать следующий, как бы сказать, тезис, выдвинуть следующую аксиому. Современная антропология отрицает существование души. Современная антропология основывается на фундаментальном принципе, что никакой души, как некой самостоятельной инстанции, в человеческом существе нет. Никакого трансцендентного измерения по отношению к индивидууму, взятому как вот живой труп, как биомеханизм, не существует. И то, что называется душой или именуется духом, душой в рамках современной антропологической картины мира, на самом деле имеет отношение к совершенно иной реальности, нежели та, которая описывает традиция, говоря о душе. Это некоторая совокупность психической деятельности, вегетативных реакций. Кто-то называет душой способность к рациональному мышлению, например, Декарт. Кто-то имеет другие современные мыслители, другое представление души. Но что бы они ни говорили, с чему бы они прикладывали этот термин, или вообще чаще всего наиболее справедливо говорят, что это просто бред, такое выражение. Они на самом деле имеют в виду либо нечто иное, нежели душа в традиционном понимании, либо вообще не употребляем этого термина. Таким образом, на самом деле это очень серьезный момент. Когда этот вопрос стоял остро, особенно в 18 веке, в 17 веке на заре, когда происходило движение просвещения и такой рационализм, начиная с Декарта, особенно вопрос о душе, например, утверждение души или утверждение ее отсутствия, стоял довольно остро. Об этом ломали копья. Но постепенно не только пришли, мировое общественное мнение, или так, как современные американцы, conventional wisdom, очень хорошее выражение, конвенциональная мудрость. То есть если группа дегенератов, о чем-то договариваются, это называется conventional wisdom. То есть конвенциональная мудрость по соглашению. И вот в какой-то момент мудрость по соглашению, conventional wisdom, окончательно кооптации путем такого волевого или согласованного демократического решения, что души нет, и хватит об этом говорить. И поскольку, собственно говоря, вопрос о душе каким-то образом был снят, открылась возможность понимать под этим самые разнообразные вещи, либо не понимать ничего. В принципе, вопрос был, по большому счету, уже не принципиален. По крайней мере, очень важно понять, что современная антропология исключает наличие в человеке самостоятельной трансцендентной силы. Силы, которая была бы и индивидуально, с одной стороны, находилась внутри человека, и одновременно совершенно объективно, то есть не зависящая от каких бы то ни было внешних факторов или субъективных взглядов. Вот это, собственно говоря, и есть душа, которая отрицается в современных научных концепциях и в современных моделях научной или ненаучной, просто современной антропологии. Душа как интерьерная и не зависящая от внешнего, и от, в том числе даже в каком-то смысле от видового и от родового понятия, вот такой души современная антропология не знает. Более того, считается, что ставить вопрос о наличии такой инстанции в человеке просто не политкорректно. Если вы всерьез на каком-то симпозиуме последние 200 лет выйдете и скажете «я верю в существование души», вам скажут, вы просто ошиблись дверью, вот там вы можете проповедовать, можете на МГОН, можете в дурдом, можете просто в гайд-парк, где-то демократия, можете в парламенте, но только не в тех сферах, где люди говорят о серьезных вещах, доказуемых, верифицируемых, где имеют дело с серьезными, обусловленными парадигмами современного мира. Вот этот фактор политкорректности мы сейчас немножко забыли в силу некоторой такой вседозволенности и хаотичности нашего мира, но на самом деле в таком европейском мире, в таком мире такой объективной, нормальной, не нашей, немножко уже маразматической, сейчас находящейся в маразме науки, но в мировой науке до сих пор люди, утверждающие, существование химии или души, могут просто быть фактически уволенными, мгновенно. Интересно, что я тоже, когда я готовился к сегодняшней лекции, листал «Новель и Коль», издание Алена де Бенуа, прекрасного человека, очень интересного интеллектуала, моего знакомого, издателя журнала «Французских элементов». Я нашел, конечно, дичайшую, он всегда немножко пугал рядом политкорректных таких высказываний. Я нашел у него такой пассаж, что Парацельс оказывается, что он, значит, верил в трансмутацию металлов не потому, что был мистиком, а потому, что в это всегда все верили. При этом он боролся против алхимии и астрологии, пишет Ален де Бенуа. Но как бы больше такой, вот очень корректный автор, интересно, что, в принципе, он за нас, по большому счету, но вот можно себе представить вот степень концлагеря, в котором живут люди, в своих собственных изданиях, финансируемых какими-то такими сбрендившими магнатами, индустриалистами, просто для того, чтобы, такой национальной ориентации во французской, для того, чтобы просто эта мировая общественность взяла в руки это произведение, ему надо там делать реверансы в сторону, скажем, такой критической мысли, такого уже, таких презумпций, какой бы то ни было, ну, как бы сказать, бессмыслицы, таких насмешек над традиционным миром, над традиционными науками, над проблемой сакральности, над традиционной антропологией, что он, ничтоже сумняшись, говорит вещи, ну, просто дичайшие, потому что, на самом деле, даже говорить язык не поворачивается, Парацельс был герметиком, алхимиком, астрологом, он всю жизнь только этим занимался, любой человек знакомый с его трудами, там ничего кроме вот этого, скорее всего, там трудно найти, на самом деле, но просто для того, чтобы ввести, реабилитировать какого-то автора, который заклеймен, например, тем, что этот автор традиционный, контекст серьезного взгляда, вот такие, скажем, популяризаторы или культуртрекеры, как Ален де Бенуа, вынуждены писать, вот, сопровождать представление автора определенными такими купюрами. Ну, это как вот при, сами помните, при коммунизме, там люди о чем угодно писали, начинали с цитат из 27-го, 25-го съезда. Дальше могла идти самая невероятная ахинея про инопланетян или там про рынок, но на самом деле необходимо было написать какое-то предисловие, которое было предельно идиотским, на самом деле никакого отношения к теме не имело, но после такого вынужденного как бы отступления дальше писали уже, как бы сказать, пытались вуалировать свои идеи. Точно так же поразительно, что в современной Франции человек просто не может сказать, вот я, скажем, как бы Парацельс алхимик. Если Парацельс алхимик, значит, есть специальные кафе, специальные магазинчики для шазанутых, где там будут трактаты по алхимии, пожалуйста, горы просто. Но это уже особая категория. Вот там люди с определенным взглядом, этих людей явно не пускают там. То есть есть четкая градация, face control, в Сорбонну такой же не попадет на самом деле. А если человек преподает в Сорбонне, он в этот будет крадучись забираться в этот магазинчик, так, чтобы оглядывать, чтобы его не видели. И он может читать эти книги. Более того, они все читают практически эти безумные книги и верят в какую-то ахинею, но не дай бог, что если какой-то подглядит какой-то другой профессор из-за плеча, что у него там за книжечка, вот невинную Парацельса, все можно решиться. Ну, просто скажут, спятил. Вот, таким образом, что за этим стоит? За этим стоит очень серьезный момент. За этим стоит некоторая презумпция мета-языка современного мира, о котором мы говорили. И люди, которые просто ну, как бы хотят быть более-менее принятыми в современном мире, они обязаны, и это абсолютный императив, говорить в парадигмах мета-языка современного мира. Теперь, если это касается, мы перейдем к конкретной антропологии, таким образом, любое научное высказывание, любое утверждение, которое претендует на то, чтобы быть политически корректным, в очень широком смысле, в последние 200 лет, вот в частности, Юрген Хабермас использует такой термин, как соответствует духу современности, духу просвещения. С его точки зрения, например, с точки зрения Хабермаса, все, что не соответствует духу просвещения, оно не имеет права на существование, все это фашизм, или коммунизм, ГУЛАГ. Ну, это, конечно, он потом подергивает себя, говорит, нет, конечно, это может быть, но где-то в гетто, на самом деле. А соответствует духу просвещения, это требование, которое предъявляется к такому дискурсу, к такой речи, то есть, соответственно, в наших терминах, задействование мета-языка современности – это то необходимое требование, которое предъявляется к любому высказыванию, которое претендует на научность в современном мире, на серьезность, научность, обоснованность, которая, в принципе, принимается к рассмотрению. Все остальное является вне этого. Так вот, поэтому можно сказать, что какие бы то ни было антропологические модели современности, они имеют самые разнообразные, они имеют некоторый общий характер. В центре внимания современной антропологии как дисциплины лежит вот этот биологический аппарат, который возникает путем, скажем, математического учитания из представления о традиционном человеке высшей стороны, божественно-полярной, скажем так, совсем такой уже запредельный, и даже того, что называется в традиции душой. Таким образом, объектом современной антропологии является человек, у которого нет души. Более того, отсутствие этой души и является презумпцией того, что мы имеем дело с наукой антропологии, что мы имеем дело с современной наукой, и все остальные концепции, конструкции, высказывания, теории, модели, логика исследования основываются на этом фундаментальнейшем факте. Отсутствие души, которое не только декларируется, скажем, в основе антропологических учебников, вы в принципе такого не найдете, но которое подразумевается, это гораздо более серьезно, он подразумевается как настолько нечто адекватное, нечто объективное, само собой разумеющееся, что, ну, собственно говоря, возмущаться это все равно, что возмущаться, например, как бы сказать, если ребенок с детства услышит, что слово «мать» означает «мать», ему скажут, что «мать» называется как-то по-другому, или по слову «мать» надо иметь совсем другую реальность, он будет в недоумении. Точно так же современный человек, впитывая и ассимилируя в себе парадигмы метаязыка современности, точно так же он впитывает в себя некритически, как некоторый базовый компонент, отсутствие у человека души или постановку в центр антропологического внимания или тех дисциплин смежных, в том числе философии, психологии, социологии, других, которые, этнологии, которые занимаются вопросом человека и каким-то образом определяют человека. Так вот, в определении, современное определение человека или объекта антропологического исследования современной науки является человек, как бы сказать, минус душа. Соответственно, то существо, которое сама традиция называет живым трупом, оживленным мертвецом, которое, собственно говоря, представляет собой некоторое совмещение двух реальностей, звериной и аппаратной. От зверя эта реальность отличается наличием способности таких компьютерно-рациональных операций, от механизма наличием некоторых рудиментов биологической органической системы. Вот. Таким образом, именно это стоит в центре современной антропологии, и, соответственно, дальше мы переходим к ее реальности. Единственное, что можно сказать, что если наложить сейчас еще, прежде чем мы, так бы сказать, обратимся к такому обзору реально существующих антропологических моделей, может быть, еще стоит, ну, как бы сказать, заметить следующее, что с точки зрения наложения традиционной парадигмы на традиционной парадигмы антропологии на антропологию современную, возникает, кстати, но это не предполагается, да, абсолютно неполиткорректный ход, но это, как бы сказать, в новом университете об этом можно говорить, так, в общем, совершенно недопустимое сравнение, возникает картина, что люди начинают исследовать некоторые предметы, например, там отдельно руку или отдельные ботинки или там кукол, как будто они обладают самостоятельной волей, самостоятельной системой интересов, аппетитов, в принципе, являются некими оживленными, самодвижущимися предметами. Это дало, кстати, множество сюжетов черной фантастики, в частности, вот о руке Гёса фон Берлихингена, у Жана Рея и о куклах мадам Манделип, о которых Евгений Селович гениальную песню написал в свое время. Это речь идет о том, что например, самодвижущийся ботинок, можно себе представить, и вместо человека, который его носит, поставить этот ботинок в центр нашего внимания, как бы сказать, вычеркнуть волевым образом ногу, хозяина, владельца, мозговую деятельность, и отслеживать только ботинок. Вот представляете, в принципе, сама эта идея, несмотря на ее такую внешнюю абсурдность, не так глупа. Дело в том, что по движению этих ботинков, то есть по его отслеживанию траектории, по его ритмике, если просто очень внимательно исследовать судьбу, например, пары ботинок, мы можем очень много что, собственно говоря, понять, потому что мы можем достроить это отсутствующее существо, мы можем выстроить о нем определенные гипотезы, как они будут двигаться, в каком ритме, где они будут стоять, где они будут сниматься, одеваться, там, в каком они через некоторое время виде придут. Можно сделать огромное количество выводов. Поэтому, собственно говоря, нельзя считать наших представителей современного мира полными дегенератами. На самом деле, изучая зомби или вот эти биоаппараты, они на самом деле действительно прикладывают колоссальное количество энергии, они достигают крайне интересных, удивительных и занимательных, остроумных выводов, но на самом деле такая, скажем, панковский тезис, который лежит в основе такой современной антропологии, он тоже должен быть понят. И, как бы сказать, для нас это очень важно, чтобы, как бы сказать, его в качестве отправной точки. Хотя, опять же, подчеркиваю, что внимательное наблюдение за поведением там, отдельно руки, отдельно пальца, отдельно ухо, может дать колоссальную информацию даже такого метафизического порядка. Вот. Значит, теперь в отношении антропологии. Собственно говоря, современная антропология, значит, все, что мы говорили о предшествующем, о сочетании парадигмы традиции, мы, как бы сказать, переносим на фоновый уровень языка, имеем в виду, но об этом уже я напоминать не буду, я думаю, что это, как бы сказать, самостоятельно должно где-то параллельно присутствовать. Вот эта мысль. И таким образом, значит, мы говорим о направлении в современной антропологии. Исходя из нашего определения объекта современной антропологии как биологического аппарата, нетрудно себе представить две доминирующие, или скажем, две основные тенденции в современной философской или научной антропологии, которые являются некоторыми наиболее весомыми, наиболее сильными векторами развития этой дисциплины. Я думаю, что довольно понятно, можно себе реконструировать легко, о чем идет речь. Речь идет о том, что одна группа антропологов или людей, которые оперируют подчас не просто с антропологией как дисциплиной, но с данными антропологии, включая их в некоторую систему таких непроявленных или отсылочных баз, поскольку человек, о чем бы современно ни говорил, он все-таки должен иметь какое-то представление, какую-то концепцию о том, что является человек, ведь если человек изучает общество или даже такие физические, химические явления, гуманитарные предметы, он все равно каким-то образом имеет представление о том, кто является субъектом и действующей силой. То есть имеет представление о человеке, хотя часто антропологические принципы являются на самом деле именно фоновыми. Они существуют, но не проговариваются, не акцентируются, не доказываются. Они берутся как аксиома. Так вот, таким образом, не только мы можем говорить сейчас об антропологии, выделенной в отдельную науку, но о некоторых антропологических предпосылках современной науки, современного исследования. Так вот, вот эта совокупная сфера современной антропологии имеет два вектора. Один, по определению, в центре внимания этой дисциплины лежит биологический аппарат. Соответственно, одна часть, половина современных антропологов или в современной антропологии делает акцент на том, что это аппарат. Этот тезис ярче всего высказан у Ламетри, известного французского философа, который так назвал одно из своих произведений. «L'homme machine» – «человек-машина». Он считает, что человек, движение человека как такового, как живого существа, является просто совершенным аппаратом. И доказывает совершенно на полном серьезе, что так оно и есть. Что человек это просто очень такой ловкий, точный агрегат, более точный, чем всем существующие, более того, он придумывает агрегаты и аппараты, на самом деле, как бы воспроизводя себя вовне. Животные не придумывают аппаратов, а человек придумывает, поэтому это отражает его, собственно говоря, его внутреннее «я». Вот есть одна из тенденций, которую можно назвать, ну, скажем, рационалистическая тенденция, позитивистская тенденция, кантианская тенденция, которая говорит, что, которая исходит из предпосылки, скорее так, что в сочетании зверя и машины, зверя и аппарата, аппарат является главным, зверь второстепенным. Отсюда возникает, ну, скажем, такая вот рационалистическая или субъективистская, скажем, субъективный идеализм, можно сказать так, субъективная идеалистическая концепция, согласно которой в разных формах, от солипсической крайней, которая утверждает, как типа Штирнера, например, утверждает, что в принципе все, вообще все бытие существует только в мозгу и в сознании человека, как в неком таком аппарате. Есть более умеренные формы, но как бы то ни было, эта линия антропологии рассматривает человека как синоним рассудка, как в принципе, как некой мыслящей или, скажем, рациональный, не мыслящий, скорее рациональный аппарат. Здесь, когда возникает вопрос, откуда взялся этот аппарат в биоаппаратном существе, как правило, есть несколько вопросов, кое-кто придерживается такой теистической концепции, что это вот есть там искра Божья, поскольку такая современная антропология, например, она может иметь религиозную форму вполне. Так, в частности, в протестантизме, вот протестантская модель мировосприятия, она, в принципе, крайне близка к современной, она и выпистывала окончательные формы современного мировоззрения, современных парадигм. Так вот, в ряде религиозных ответов, или там у Декарта можно сказать, что эта рациональная часть дана от Бога. Некоторые говорят, что она просто есть сама по себе. И более того, так как кроме нее, этой рациональной модели, по большому счету ничего нету, то, соответственно, вставить вопрос, откуда она взялась, в общем, не имеет большого смысла. Она просто есть, и она единственное, что есть. Человек есть аппарат, есть механизм, плем машин. Соответственно, весь мир является аппаратом, машиной, созданной по образу и подобию человека машины. Дальше возникает концепция Бога или там Творца Вселенной как часовщика, тоже известная концепция Демандевиля. И такой вот, как бы сказать, открывается некоторый механистический мир, где даже, кстати, та же самая линия предполагала даже животный мир свести, потому что это тоже машины, но на самом деле менее совершенные, чем человек. И более того, кстати, как ни странно, современная медицина, вот, кроме гомеопатии, таких вот новейших и таких где-то ортодоксальных направлений, она на этом основывается. В основе современной медицины лежат именно эти концепции человека как автомата. То есть как обращаться, если что-то там не работает, или болит, надо туда собачить что-то, там долить, смазать, как-то что-то привить, покатать, там раскрутить. То есть приблизительно так, как относится к человеку, не заводящейся машине, к мотоциклу, к велосипеду, к мясорубке, разобрать, собрать. И это на самом деле очень такой серьезный подход, поскольку концепция лем машин была не только, ну скажем так, абстрактной, философской, она лежит в основе очень многих явлений современного мира, которые мы даже уже никак не квалифицируем, мы привыкли настолько к ним, в частности, современная медицина. Она основана, кроме гомеопатии, именно на этом принципе. И большинство, конечно, вот развитие химических препаратов – это некоторое отклонение. Но такая традиционная, скажем, кандовая научная медицина 19-го, первой половины 20 века, она основывалась именно на таком жестком механическом принципе отношения к человеческому организму, к человеческому существу. Приблизительно так же и первая психиатрия, первая такая дофрейдовская психология относилась к человеческому сознанию. Это просто машина. Если у него что-то расстраивается, его надо подправить брутальным образом. Ну, так сказать, поэтому часто безумных просто били, считали, что если подправить как палкой физического организма, то, соответственно, весь механизм каким-то образом начнет нормально функционировать. Странно, иногда это помогало. Вот. Ну, как бы то ни было, это одно из направлений в современной антропологии, утверждающее человек, что машина, а животное в нем сначала, то есть стремление или, как бы сказать, признаки животного, являются очень незначительными и такими малоинтересными атовизмами. Это как бы просто наличие пережитков лярвических машин предшествующего поколения в новых моделях. По большому счету, это не некое такое, ну, скажем, органицизм, а просто пережиток, то есть вот колеса, например, старые там модели, или там еще руль от старой модели, поэтому он ведет себя неадекватно. Вот это одна из версий современной антропологии. Едва ли мы, кроме Ламетри или каких-то еще особенно таких ярких авторов, можно Гоббса вспомнить, найдем уж такое предельно экстравагантное изложение, что человек это просто аппарат, весь мир прибор и так далее. Но, тем не менее, в качестве тенденции это такой подход к антропологии предопределяет гигантскую школу мысли, гигантскую научную методологию, практически весь позитивизм основан на этом принципе, неопозитивизм, неокантианство. И большинство просто, ну, скажем, основные парадигмы современной науки в той или иной степени продолжают учитывать не самые современные, ну, скажем, современные в нашем широком понимании, продолжают основываться на этой предпосылке. Есть, таким образом, в сочетании зверь и аппарат, кстати, мы вспомните, о чем мы говорим только об очень галимической реальности. Это не о человеке, мы говорим о некотором срезе, о ботинке, на самом деле, вынесенном в самостоятельный объект исследования. Так вот, существует прямо противоположная современной антропологии позиция, которая делает акцент на понятие «зверь». Особый, конечно, усовершенствованный, такой прилизанный, цивилизованный, очень такой субтильный, но все равно зверь. Это направление, ну, известно традиционно, Дарвин, дарвинистическая модель, это эволюционистская концепция, согласно которой существует развитие различных видов. Там, ну, довольно встроенная такая тоже панк-теория, на самом деле, о том, как из одного из жуков появляются птицы, из птиц киты, из китов люди, обезьяны, из обезьян люди. Такое, как бы сказать, многомерное, довольно интересное, захватывающее повествование, галлюцинативное, дарвинистское, имеющее тоже такое широкие научные разработки. Позже, там, ну, дарвинизм это, вот, скажем, другое направление. Развитие этой тенденции в антропологии противоположно. То есть, когда считают, что человек это просто зверь, настаивать на этой аппаратной природе, а аппаратность это не что иное, как особое истончение неких звериных интуитивных качеств, которые просто дошли до такой вот формы, они просто очень субтильны, но по большому счету, как был он там, скажем, волком, козой, там, пчелой, тараканом, так он и остался. Это направление получило название отчасти философии витализма или философии жизни у Бергсона очень развит, а вот в современном этапе это имеет название этология. И классическим ее наиболее ярким и интересным автором является Конрад Лоренц, один из самых ярких авторов, который последовательно излагает эту концепцию. Элементы такого витализма можно найти у Ницше, на самом деле, и у других авторов философии жизни, которые как раз белокурые бести. Бести это человек, бести это животное. И вот концепция белокурой бести отчасти восходит к принципу такому вот этологически эволюционистскому. Здесь это направление, второе направление, легко представить, соответственно, его выводы. Если в одном случае речь идет о аппаратной вселенной мертвой, вселенной, скажем, механической, в другом смысле речь идет о такой пантеистической, скорее, реальности, где, наоборот, все оживлено, все полно определенными энергиями, интуициями, архаическими рудиментами, то, что называется резидью, то есть остатками предшествующих форм и фаз. Но этот как раз тот момент, который Виталий очень, мне кажется, крайне проницательно на прошлой лекции сказал о такой странной гипотезе о том, что некогда природа, человек был обращен лицом к небу и спиной к природе. Это, можно сказать, вот рациональная модель. А есть перспективы, когда он будет, ну или скажем так, если усеченно понимать небо, как просто рассудочность такую механистическую, а если он, есть такая возможность, когда человек повернется спиной к небу, то есть и лицом к природе, и тогда природа, но именно в ее имманентном значении, без всяких трансцендентных компонентов, животная сторона бытия откроет свои новые такие вот бездны своего смысла, и человек приобретет новые возможности для такого особой формы существования. В принципе, вот обращение, поворот лицом к природе, это в принципе некое приятие на себя концепции дарвинизма и вот встраивание в этологические сети. Современные экологи, особенно представители глубокой экологии, вот, пожалуй, такой политизированный, идеологизированная версия такого антропологического подхода. Собственно говоря, современная антропология, да, так вот, современная антропология имеет эти два полюса. Таким образом, ну, некоторое сочетание аппарата и животного раскладывается, даже это слишком тяжелое, как бы сказать, ну, в принципе, действительно неустойчивое сочетание, если так вот рассматривать это существо без трансцендентного измерения, действительно понятно, почему возникает желание разложить его на составляющие, поскольку действительно в такой форме, как бы самостоятельная жизнь оживленного ботинка, действительно существовать ему крайне сложно. Он стремится разложиться, распасться на две линии, либо пробудить в себе, зверя, либо наоборот этого зверя задавить и стать таким компьютером многим. Но как бы то ни было, вот в антропологии тяготеет к такому разложению этого сочетания на две составляющие. И более того, в обоих направлениях современной антропологии такое разложение или освобождение от второй части, от этого дуализма, рассматривается как некоторый очень важный процесс, положительно, от некоторый этический императив. Можно что сказать? Здесь очень интересный момент, что вот этим двум направлениям в современной антропологии предшествуют две религиозные формы. Здесь, конечно, мы имеем дело в случае дарвинизма и в случае, скажем, христианства или неопозитивизма особенно. Мы имеем дело с секуляризированными версиями. То есть люди даже и не говорят о религиозных вопросах или ставляют их за скобками, рассматривают, претендуя на некоторую научность, объективность и так далее. Но очень любопытно, что у этих двух позиций, современных и секуляризированных, есть свои религиозные аналоги. Потому что на самом деле такое рационалистическо-машинное отношение к человеку и к миру угадывается, я не говорю, что утверждается, угадывается в креационистских моделях, традиционных для семитических религий. То есть для иудаизма в первую очередь, для той стороны христианства, которая наследует иудаистическую креационистскую теологию, и для ислама. Но это, безусловно, не является, скажем, доминантой в этих традициях, но как бы то ни было, сам принцип творения человека из ничто и фундаментальной, принципиальной удаленности человека от онтологического принципа уже несет в себе некоторый элемент, аппаратности Адама. То, что, собственно говоря, преодолевается в христианской традиции, или в Кабале, или в эзотеризме ислама. Но на самом деле все-таки специфика религии откровения, специфика иудаистически-семитического религиозного комплекса имеет в себе некоторое преддверие, некоторую прелюдию к тому, что рано или поздно, вот, по мере деградации и секуляризации, выливается в антропологическую модель эндометрии человек-машина. С другой стороны, дарвинизм, вся идея этологии, идея человека как утонченного зверя, тоже имеет свою определенную, религиозную модель в манифестационистских формах традиции, которые рассматривают, что весь мир является своего рода таким проявлением во всех своих аспектах онтологического божества, и поэтому божество фактически присутствует и в малом, и в большом, и в существе, и в человеке, и в травинке, и в животном. И поэтому здесь, безусловно, речь идет об очень сложной модели, никто не говорит, что это единственная реальность божества, имманентная. Божество имеет две составляющие, одну, воплощенный в мире, извитый в мир, другую, вечно сокрытый, полноценно манифестационистских традициях. Но, тем не менее, подход или прелюдия к современному витализму или, философии жизни, такому каталогии, в этих манифестационистских традициях, безусловно, наличествует как некоторая возможность, реализующаяся в пантеизме, таком, который сохраняет еще мистические и трансцендентные аспекты, но все больше и больше тяготеет уже к натурализму. И по мере вырождения уже такого возрожденческого пантеизма мы можем увидеть эту линию. Я в свое время на прошлой лекции говорил о Джордано Бруно, как одного из таких, с одной стороны, крупнейших мистиков и эзотериков, с другой стороны, одного из авторов концепции, более современной или полупрофанической концепции магического расизма и происхождения части человечества от обезьян и от других животных. Любопытно, правда, что если в таком магическом расизме, о котором мы говорили раньше, как правило, от обезьян производили всякие дикие народы, часто многие крестьяне были уверены, что там аборигены, индейцы центральноамериканские, они, как даже сам Парацельс утверждал, что они дети второго Адама, так называемые, то есть произошли от шимпанзе, от разных других экзотических, от гномов, как писал Парацельс, от многих других экзотических таких жителей американских далеких земель. Вот. Но Дарвин применил эту историю экзотического происхождения ко всему человечеству, в принципе, взят из этого магического расизма Лаферейра и Джордана Бруно, как раз такие, как бы сказать, один из двух составляющих, потому что там была идея такая, что в этом магическом расизме, что большая часть людей созданы Богом, как душа, а вот часть какая-то такая по недосмотру развелась из различных таких ловких южных и экзотических видов животных. Вот это была, вот эта часть была абсолютизирована и перенесена на всех людей. То есть здесь тоже получается так, что эти две антропологические модели как бы наследуют две стороны этого магического, экстравагантного расизма магов. Вот, значит, теперь, да, но вот эти две тенденции в современной антропологии глобальной, мы не найдем их, пожалуй, еще раз подчеркну, нигде в чистом виде, скорее всего, чаще всего они сочетаются, но тем не менее, именно к ним тяготеет такие наиболее магистральное развитие представления о человеке в современном мире. Есть еще, правда, категории самых таких, самых аутентичных ученых, которые боятся высказать любое экстремистское высказывание, даже в рамках вот современной антропологии, и считают, что надо, как бы сказать, золотую середину соблюсти. Они как раз такое научное сообщество из таких в большинстве своем и состоит. И прочитав вот горы их трудов, абсолютно непонятно все-таки, что они больше на стороне, что человек аппарат или машина. Они, как бы сказать, долго, там, по тысяче страниц отписывают, что и вроде и то есть, и то есть, и, как бы сказать, черт его знает. На самом деле, чем такой менее радикальный вывод делается, тем более больший авторитет ученого, не то что даже авторитет, но карьера. Говорят обычно об экстремальных всяких таких экстремистах, а карьеру делают такие середнячки, которые смешают эти два, как бы, и получится новый трактат об антропологии, который явно обеспечит безбедное существование где-то на карте, тихую карьеру. Так, теперь, да, здесь вот что еще можно сказать, что, например, фрейдизм имеет смысл, вот немножко остановиться на этом, что фрейдизм является одной из форм виталистической, безусловно, модели. Он исходит из такой же современной антропологической модели, но рассматривает индивидуума как некоторого зверя, движимого эросом, который, но при этом у него еще есть такое, как бы сказать, суицидальное стремление, которое почти не встречается в животном мире, разве что в лебеде еще, которое воплощен в форме танатоса. И Фрейд каким-то образом намекает или подводит к тому, что наличие стремления к смерти, танатосу, или, скажем, стремление несуществования, это и есть некоторая функция рассудка человечества или аппаратного начала в человеке. Поэтому рассудок, аппаратный компонент, постоянно притесняет животно-либидную часть человеческого, так называемого, в кавычках, человеческого существа, зомбического существа. Поэтому вся беда и все проблемы, все комплексы возникают именно из такого как бы конфликтного улавливания зверя в такие вот рациональные моменты. Следовательно, Фрейд, вот, по своему, и это очень важно в дальнейшем, вот, к этому сейчас еще подойдем, и психоанализ стоит на стороне той модели антропологии, которая вписывается в виталистическую, то есть дальше даст этологию Лоренса. То есть с этой стороны, если грубо говорить, на стороне зверя против аппарата. Вот, значит, теперь что понимается под антропологией уже совсем в таком, еще более, под антропологизмом или антропологией в совсем узком смысле. Вот, например, в философских словарях или вот в конвенциональных учебных заведениях. Здесь этот термин еще более узок. Интересно, что в антропологии, в том смысле, в котором мы говорили, даже о современной антропологии, в научных средах говорить почему-то не очень принято. Считается, что, я думаю, что существует некое опасение затронуть рискованные темы, поскольку здесь любое утверждение сразу будет довольно таким, малоприятным. И большинство научного сообщества современного мира предпочитает обращаться с этим как само собой разумеющиеся аксиомы, не вынося в отдельную дисциплину. Это тоже существенно любопытный момент, потому что под антропологией в современном научном мире подразумевается совсем уже узкое, не то что даже вершина айсберга, а вообще просто узкое явление. Чаще всего говорится о направлении, отождествляемом с именами Тейлора, Фрейзера, Маргарет Мид, Леви Стросса, то есть люди, которые занимались исследованием примитивных народов или исследованием фольклора, нравов, этнологов, фактически пытавшиеся воссоздать модели архаических обществ, например, изучения таких так называемых неразвитых народов, и проинтерпретировать современного человека как существо, исполненного предрассудками предшествующих эпох. Вот это, собственно говоря, это такое совсем узкое представление об антропологии, как правило, бытует, ну, как бы сказать, в современном научном сообществе. Здесь, безусловно, речь идет об очень крайне такой узкой и крайне специальной, нюансированной теме, которая может иметь колоссальный интерес, и в частности, например, материалами Фрезера, материалами Тейлора, в меньшей степени, но Тейлора тоже, пользовались такие традиционалистские авторы, как Элиаде и Вола, просто собранный этнографический материал, информация о нравах, традициях, быте народов, которые живут в мире традиции. Очень много говорят традиционалисту, поскольку обнаруживают перед ним колоссальный, полноценный, удивительный мир, но на самом деле традиционалист изначально оперирует с понятием души как центральным, с трансцендентными реальностями, поэтому для него эти исследования, чтобы сами, скажем, авторы, так называемые современные антропологи, в это не вкладывали, представляют собой скорее справочный материал от их интенций или от их, собственно говоря, от их таких сугубо научных намерений можно легко абстрагироваться в связи с наличием интересного материала. Поэтому Фрезер тот же самый, это то же самое, как мы с Эткином поступаем. Эткин поставил в своей книге «Хлыст» задачу показать, чтобы такую антисоветскую, антирусскую, русофобскую задачу показать, что большевики и русские — это сектанты, сумасшедшие, рационалисты, и даже их самые такие, ну, как бы сказать, трезвые философы, по большому счету, такие бредовые мистики, сектанты. Вот что ставил перед собой Эткин, и показать, чтобы мировое общественное мнение ужаснулось перед лицом этого народа, этой культуры. А мы плюем на то, что хотел сказать Эткин, мы берем этот материал колоссальный, который мы работаем, и говорим, да, действительно, мы узнаем самих себя прекрасно, замечательно. Мы интерпретируем это в нашей традиционалистской оптике, и возникает колоссальная, интереснейшая картина нашего настоящего, духовного, такого сложного, национального и религиозного, и такого социального бытия. А Эткин написал, оказывается, рецензию, чтобы меня не так поняли, мы его не так поняли. Ну, как бы сказать, он возмущается, а, в общем, другие бы. То есть он, а он нас не понял. Да, ну, это, то есть я просто привожу пример, как можно использовать персонажей, ну вот, собственно говоря, совсем уже далеких, в том числе этих антропологов. Вот самый, конечно, из них приятный человек — это Леви Стросс. Он, в принципе, пришел, сейчас он под запретом, как бы сказать, вне законного общения во Франции, вне законного и вне социального, поскольку он утвердил такой антиуниверсалистский тезис, что каждый народ, каждая культура представляет собой законченный космос, имеющий полностью логику, свою логику, и существование простых народов бездных амазонки ничуть не беднее по своей содержательной, концептуальной, смысловой и духовной стороне, чем существование там любого современного общества. Когда-то это казалось таким прогрессивным, очень капиталистическим, но времена меняются, и бедный Леви Стросс тоже попал в категорию неприкасаемых, фашистов, шандов, как и Фрейд, кстати, которого тоже записали в такие вот политнекорректные люди. В последние годы во Франции обращаться к Фрейду очень-очень небезопасно. Он, так сказать, слишком нелиберальный автор, он и патриархата много, и много других еще. Витализм у него тоже сомнительный. Так вот меняются как бы политкорректные авторы, превращаются на глазах красно-коричневых. Наоборот, процесс не идет. Вот. Значит, да, любопытно, что исследование вот этих резидю или остатков крайне остроумно, на мой взгляд, использовал Вильфреда Паретта в своей общей социологии, в своих конструкциях, поскольку я очень любил цитировать Паретта долго, как бы сказать так, нарочито, любил цитировать Тириар, особенно с традиционалистами или там с нашими такими православными авторами. Паретто как раз опираясь на модели вскрытия архаических комплексов у антропологов, таких как Тейлор, анимизм, он спроецировал, как бы взял за гипотезу, что современное общество движимо теми же архаическими тенденциями, что и самые примитивные группы, там, племена, народы, жадность, желание растолкать всех руками, отобрать все как можно больше, там, наесться, напиться, там, уснуть, в общем, самые такие простейшие. А все, что они на это наворачивают, религиозные, идеологические, социальные, это просто некоторая такая, ну, как бы дымовая завеса своих самых людоедских, пещерных. Это очень остроумно, и, как бы сказать, я очень люблю в таком, как бы сказать, эпатажном ключе беседовать с различными крупными политиками, с Джоуи Лаем, с Роем Мускита, встречался, как бы сказать, приводя идеологические модели к простейшим резидуальным качествам. Очень, кстати, было остроумно. Кстати, и больше всего пугались от этого традиционалистов, начитавшихся голову, когда Тириар про трех мужичка начинал рассказывать, что на самом деле есть люди, действующие по одному мужичку, двумя мужичкам, а все вот это как бы традиционализм и волоизм поиграли, то есть не что иное, просто паранойя такая маргинальная, то я был свидетелем нескольких бесед, вот, кстати, с Гидаром Джемали была абсолютно дикая беседа в таком же ключе. Вот, Гидар, тончайший человек, а вот такого юмора тириаровского, не понял, очень обозлился на него, сказал, что неверующий, а не единобожник. Это еще претензию к этому остроумному покойному человеку он предъявил ученику Паретто. Вот, существует еще так называемая философская антропология. Это уже более сложный момент. К ней обычно причисляют таких колоссальных авторов, именно как Фихте, Шопенгауэр, Ницше. Но эти авторы, безусловно, они не вкладываются, не укладываются только в понятие антропологии. Скорее здесь, вот если говорить, как бы описать их антропологические взгляды, хотя это, конечно, очень сложно, они очень действительно целые, объемные, может, даже не очень корректно, но можно сказать так, что для этой линии философской антропологии, в принципе, вот такого направления немецкого романтического вот, философии Ницше, характерно представление о фундаментальной недостаточности вот той инстанции, которая берется в центре антропологического исследования в современном мире. И поскольку все равно это современные авторы, как бы мы их ни рассматривали, раз они современные и действуют в контексте современного языка, то представление о самостоятельной душе для них, безусловно, не может быть корректно и адекватно с традиционной точки зрения использовано. Соответственно, они, как бы сказать, оказывались перед очень трагической и крайне интересной драматической перспективой о преодолении галимической данности, но в каком направлении неизвестно. То есть это некоторый революционный такой поиск, скажем, ночи, поиск выхода из явно неудовлетворительной ситуации путем отрицания имманентного статуса индивидуума, путем стремления этот имманентный статус радикальным образом преодолеть, радикальным образом утвердить его недостаточность. Но направление этого преодоления для этих авторов было лишь таким, скажем, волевым представлением, неким заданием, неким интуитивным, во многом необеспеченным поиском. Это, конечно, придает удивительный драматизм их мысли, в первую очередь, конечно, Ницше. Вот. Шопенгауэр гораздо более такой самовлюбленный, более такой тихий человек, вот. Но Ницше действительно гигант. Он, конечно, не сводится только к этому, но тем не менее его причисляют к одним из крупнейших основателей философской антропологии. И это направление на самом деле есть попытка восстановить вот динамическое представление о втором члене триады человека, которая была характерна для традиции, но не путем простой реставрации, поскольку здесь и ключи, и корни, и в принципе контекст уже был давно потерян, а путем волевого героического акта. Это более чем заслуживает, всяческого восхищения, поскольку в каком-то смысле это даже гораздо серьезнее, чем просто следовать традиции, поскольку понять, что необходимо, невозможно жить в мире без традиции. Это еще как бы более болезненно и более героично, чем просто следовать традиционным установкам. Поэтому вот в данном случае лучше это вообще его следует вынести. Ну и у Фихте тоже очень много аналогичных эволюционных элементов. Поиск такого трансцендентного бытия внутри бытия анимастранка и нонконтента, трагичный квест, такой трагичный поиск. Есть, правда, еще такая гуманистическая вариация философской антропологии, самовлюбленная, самодовольная, гуманистическая, гуманитарная, вот, учение Фейербаха. Но это на самом деле, в принципе, довольно сказать то, что сказал Фейербах, это равно, что ничего не сказать, это такое некое банальное высказывание банальных вещей, о том, что человек сложен, человек многомерен, надо, в общем, больше общаться, больше смеяться. Да, значит, в 20 веке философская антропология была представлена Максом Шеллером, довольно такой интересный автор. Он очень ярко, кстати, осознавал дуализм проблематики, что проблематика аппаратности и звериности в человеке является очень насущной, очень это изящно это описывал. Вот. И тоже стремился, его задача была, заключалась Шеллера в стремлении преодолеть этот дуализм каким-то образом, поскольку он ярко осознавал его несостоятельность, но не путем, скажем, абсолютизации рассудка, а путем гармонизации инстинктов, тоже своего рода такой некоторый сублимированный или рационализированный витализм. Вот. В этом же направлении, собственно говоря, такой во многом человек, который находился в том же роде, как и Макс Шеллер, Арнольд Гелен, имя которое, как правило, употребляется как синоним современной философской антропологии, значит, он, по большому счету, ну, насколько мне представляется, ничего нового в этом вопросе не сказал, он был последователь Шеллера, скорее такой замаскированный виталист, но такой крайне рационалистический. В частности, наиболее интересно то, что он написал книгу «Мораль и гипермораль», в которой показывает отсутствие, что тот, собственно говоря, продолжает Эрис Ницше о том, что мораль, универсальная мораль — это полный бред, это некоторая искусственная конструкция, что каждый народ или каждая группа существ сама выбирает свои морально-этические ценности, которые вытекают из их политики, таких органических, органических интересов. В принципе, с точки зрения такого полемического и, ну, как бы сказать, антисемитического направления, Гелен очень интересен как в качестве одного из таких как бы частных полемических направлений против, ну уж такого совсем одичалого либерализма и манидеализма. Сам по себе я, честно говоря, в нем ничего такого особенно интересного особо не нашел. Да, вот интересно, что единственное, он считал всемирную любовь и всеобщее братство к половой патологии. Да, гораздо интереснее Карл Густав Юнг, который принадлежит вот тоже к такому направлению философии жизни, витализма. У Юнга традиционалисты его ругают и зачисляют представителей контринициации, потому что он, ну как бы сказать, имел о душе индуктивное представление, то есть стремился к ней, то есть как к заданию, все-таки оставаясь в парадигме современности, парадигма психоаналитического подхода. С другой стороны, представители такого же совсем оголтелого современного мира его тоже не любят, поскольку он признавал объективную реальность за такими, ну, скажем, совсем уже политнекорректными сущностями, как архетипы коллективного бессознательного. В принципе, пару дел замечаний таких совсем никуда не годных в отношении ряда диктаторов 20 века. В смысле, положительных высказываний. И, соответственно, тоже он и для традиционалистов такой не очень приемлемый, и для современных людей не очень политкорректный, поэтому промежуточное место занимает, как многие представители, скажем, такой виталистской или утонченно современно виталистской антропологии. На мой взгляд, он крайне интересный автор и очень такой полезный, кстати, он уже как бы это обработка много, в значительной части этнографического материала таких антропологов, как Тейлор или Фрейзер, встречает свою Юнгу уже в применении к более традиционалистским реальностям. И, в общем, можно рассматривать его тоже как такой справочник. Я, честно говоря, не очень разделяю ненависть к нему таких традиционалистских, таких совсем пуристов. Юнгу. Вот. Ну, Анри Берксон тоже вписывается. Вот. Я уже об этом говорил. Теперь я хочу несколько сделать небольших отступлений в такие более еще частные предметы. Вот приблизительно общая картина современной антропологии. Такова. Плюс я, готовясь к этой теме, нашел несколько занятных моментов, ну, как бы сказать, которые раньше прорабатывал, какие-то новые, которые я хотел просто рассказать. Это в качестве уже такой, как бы сказать, бонус. Вот очень любопытная концепция антропологическая есть у замечательного автора Артура Кёстлера, кстати, крупнейший евразиец, вообще гениальный человек, совершенно наш человек, Теляр его обожал, Артура Кёстлера. И вот у него есть крайне занятное изложение концепции неотении. Это термин, который связан такой, с зоологический термин, термин, имеющий отношение к исследованию биологии, зоологии. И вот через феномен неотении Артур Кёстлер объясняет специфику человека как вида среди других животных видов. Это очень любопытно. Так вот, что же такое неотения? В основе этой концепции лежит рассмотрение, в общем, эволюционистская модель эволюции видов. И, в частности, зоологи заметили, что в развитии некоторых видов происходят определенные регрессивные сдвиги, когда развитие вида вдруг в какой-то ситуации замирает и начинает двигаться в обратном направлении. То есть, вот, скажем, не путем обычного адаптационного процесса того или иного вида к окружающей среде, а вдруг оно, например, наоборот, развитие того или иного вида или популяции тяготеет к такому некоторому регрессу и к лярварным стадиям, и, как бы сказать, существо или там, как бы сказать, пылинка, пчелинка, то есть определенное какое-то живое животное, оно застывает, например, на стадии юности или раннего детства. И вот в некоторых стадиях, в некоторых случаях, оно вот возникает очень интересное в зоологии, действительно, это и есть неотения, когда оно начинает производить потомство, например, до достижения половой зрелости. Кстати, это характерно для таких вот этих земноводных, как аксолотли. Они производят фактически потомство в том состоянии, в том положении, когда, в принципе, другие нормальные или аналогичные существа не способны производить потомство. И возникает очень странный момент, что эредитарно, то есть по наследственности, передаются не обычные навыки как бы взрослого существа, которые, это очень теснейшим образом связано с тем, что сформировавшись к периоду половой зрелости, существо, какое-то определенное животное, передает своим потомкам именно определенный напор внутренних инстинктов, реакций, адаптационных моделей поведения в той или иной среде и так далее, и так далее. И чем более устойчив вид, чем более он древний, тем тоньше специализация этих существ. И вот, в частности, такой пример известный из зоологии с коалой, что коалы, например, это очень древние существа, питаются они только видом одного типа эвкалипта, только одного. То есть, на самом деле, они ничего больше, кроме определенного листьев, определенного эвкалипта, есть не могут. На самом деле речь идет о такой очень фундаментальной специализации. То есть животный вид по мере своего становления или укрепления в качестве такового, оно все больше и больше имеет узкую специализацию. То есть у коалы просто специальные ногти для этих деревьев. У него удивительно точные когти, совпадающие с формой и субстанцией коры тех деревьев, на которые растут те листья, которые он привык жрать за свои тысячелетия. Это удивительный адаптационный момент. Так вот, в принципе, устойчивые виды, они двигаются в сторону специализации. А когда происходит течение вот явления неотении, то есть регресса, тогда они вдруг передают своим потомкам в момент зачатым до половой зрелости набор каких-то странных инстинктов недоделанных. И поэтому они уже не знают, что им жрать, куда им ползти, какие им ногти отращивать. И в эти моменты, вот согласно Артуру Кёшлеру, происходит самое гениальное открытие в животном зоологическом мире. То есть кто-то там ему, как бы сказать, и все его родственники там плавали, а он вдруг на берег выполз, как бы обалдело стоит. И постепенно у него там пульмональные различные отростки возникают и так далее. Именно потому, что зачат был до нормального периода, или такой вот гармический, неотенический процесс случился с популяцией по тем или иным причинам. Вот такое явление на Этене. И вот тут Кёстер предлагает такую модель, что на самом деле это отход назад для того, чтобы прыгнуть вперед. Что это специальный такой ход процессной эволюции, что надо, как бы сказать, отодвинуться. То есть, как бы сказать, идея очень интересная, что специализация, по большому счету, есть сужение возможностей. А наоборот, регресс и впадение в детство, марата, такой ранний идиотизм, это, как бы сказать, наоборот, открытие новых возможностей для вида и поиск непредвиденных, таких не абсолютно ясных, предсказуемых поступков в дальнейшем. Так вот, и дальше возникает суперинтересная вещь. Оказывается, что когда как бы ученые, зоологи проанализировали мозг маленького орангутанга, оказалось, что в принципе стороне черепа, его объем мозга вполне сопоставим с человеческим. Но вот, как бы сказать, такие очень интересные там картинки, что огромный череп, очень такого симпатичного вида, только из переносицы маленькие орангутанги. Когда же они растут, то их верхняя часть сужается, морда увеличивается, происходит специализация. То есть видовая специализация, и они уже, как бы сказать, занимаются своим как бы, таким орангутанговым делом, а ту потенциальность, которую их детеныши в себе несут, полностью утрачивают, там, разбазаривают, похеривают, и, в общем, как бы сказать, следуют путем таким более простым, наименьшего сопротивления. Так вот, с точки зрения Кёстлера, человеческое существо есть продукт фундаментальной неотении. То есть, что просто это зачатые в каком-то совершенно недоношенные, такие незачатые не в том совершенно возрасте, не в том состоянии, не получившие никаких нормальных инстинктов, моделей поведения, некоторые такие полуабортивные существа, которые случайно вот из общей картины стройных таких вот целеустремленных коал и орангутангов выпали и оказались в ситуации такого, ну, как бы сказать, заброшенности Геворхенхайт именно благодаря своему такому недоделанному качеству. Отсюда вот у них, как бы сказать, и череп, отсутствие волосяного покрова, неспособность, как после рождения, ничего делать, кроме как визжать. На самом деле, как, даже маленькие, там, даже, как бы сказать, рожденные тараканы мгновенно бегут в нужном направлении, на север. Там, кстати, очень сложно. Тараканы обладают своей географией. Кстати, вот зоологи, у Лоренса очень много, кстати, таких исследований, у политологов, в принципе, о том, что животные имеют, у них прекрасное чувство ориентации, они очень хорошо знают, где север, где юг, где запад, и с рождения просто могут совершенно правильно отправиться в нужном направлении. Точно так же даже слепые котята все понимают уже, на самом деле, но они не так же отличаются от взрослой кошки. А человеческое существо, безусловно, ну, как бы сказать, совсем никуда просто родилось и все. И здесь любопытно, что вот этот вопрос неотении, он есть еще дальнейшее продолжение. Вот есть такой современный антрополог и биолог Адольф Портман. Он высказал такую концепцию о том, что нормальная беременность человеческая, кстати, то есть той же серии неотенической, должна длиться 21 месяц. Она длится только 9. То есть только через 21 месяц после зачатия человеческое существо действительно выполняет те функции, которые выполняют все практически представители новорожденного вида. И вот тут возникла концепция социального утеруса. Идея такая, что после рождения человек еще 12 месяцев, человеческий детеныш, он пребывает тоже своего рода в матрице, в матке, но имеющий социальный характер, культурный характер. И здесь как раз вот за этот недостающий, вот недоношенный год он получает те элементы, которые в принципе являются эквивалентами нормальной передачи инстинктов у других видов. То есть, короче говоря, отсутствие, безусловное отсутствие инстинктов у человека, который, на чем настаивал в свою очередь в свое время Гердер, наш, совершенно глубоко наш автор, На самом деле тоже имеет вот такое объяснение, что отсутствие инстинктов просто как бы краткий, преждевременный процесс родов, и их, они просто не успели сформироваться. Если бы он 21 месяц сидел, тогда бы он нормальный был, появился уже с лошадным покровом, там, с целеустремленностью. А вот тут он, как бы сказать, вынужден последний этот год еще после рождения пребывать в состоянии таком, как бы сказать, немножко оглушенном. Вот. И, да, соответственно, вот такая концепция неотении, которую Кёслер и вот современные биологи исследуют. Здесь, почему я на этом остановился, тоже в рамках современной антропологии эта концепция, безусловно, также нетрадиционна или является абсолютно ложной, как все остальные антропологические концепции современного мира. Здесь единственное меня поразило явное сходство с моделью инициации, поскольку традиционная концепция основана на том, что потенциальное гораздо важнее, чем актуальное. Отсюда принцип недеяния или созерцания гораздо важнее, чем принцип действия. И вот отсутствие специализации или пребывания в состоянии потенциальном, в котором пребывает зародыш орангутанга с нормальным черепом, с нормальным мозгом, на самом деле, и который он утрачивает, переходя от возможного к конкретному, от всей такой, как бы сказать, все расположенности к очень такому узкой специализации, это очень точно, на самом деле, это как наблюдение, лишь как наблюдение, не как антропологическая гипотеза, очень точно соответствует традиционному, уже полноценному взгляду сакральных учений на соотношение между, скажем, золотым веком и веком, скажем, каменным, между полным состоянием, пребывающим в покое, в потенции, в созерцании, в недеянии, в возможности, например, сферических, стать кем угодно. Вот в чем здесь такая вот положительная сторона недоношенности человеческого детеныша? В том, что он, рожденный раньше времени, то есть фактически сохраняя потенциальность и зародышевость, он может проявить свое качество в самых разных направлениях. Может в одном, может в другом, может в третьем. В отличие от устоявшихся кал, которые как только раз, тут же к этому эвкалиптовому дереву четко знают, где спит, куда. На самом деле, человеческое же существо, оно как бы сохраняя потенциальность свою, не исчерпанный, не истраченный, оно может как, выбор, сделать колоссальный объем выбора. Он может стать и тем, и тем, и другим. И в принципе, инициация предполагает, как факт нового рождения, предполагает, что человек, опять регрессум об утерус, он возвращается в матку, в которую, как правило, он в инициатических ритуалах по-разному, вот, в христианском крещении символизирует, кубель или река, вода, индейцы или шаманы строили специальные хижины, которые воспроизводили вот эту, как бы сказать, темную землю, откуда существо рождается. Он теряет свою специализацию, которую скопленную возрасту в момент инициации накапливает, растворяется в этой изначальной вещи материнской мгле и воссоздается заново, но уже в новом контексте, под управлением у учителей инициатически ориентированных, которые открывают этому посвященному существу совершенно новый мир, структурируют его по новым правилам, стремясь как можно больше сохранить такого мозгового пространства, потенций, некоторых таких вот неотенических компонентов, не растрачивать это в специализацию, а все больше и больше обратить внимание человеческое на внутреннее его состояние, на его сердце, на его душу, то есть то, что называет традиция обратить воды Иордана вспять. Ведь известно, что когда Спаситель вошел в крещение в Иордан, воды остановились и потекли в противоположном направлении. Это важнейший символ инициатических традиций, и в принципе в этом есть, вот я выделил некоторую параллель с неотенией. Тем более, что можно вспомнить и о высказывании Христа о том «станьте как дети», и вообще о символе младенца, о нем Евгений Всеволодович говорил, очень важные, тонкие вещи в одной из своих лекций, о том, что символ младенца, символ полноты, это не символ недостаточности, это не символ какой-то просто еще не старшести, промежуточности, а это символ полного и абсолютного совершенства, символ золотого века и символ грядущего обновления, именно такой лучезарный, светоносный младенец. У Ницше есть тоже блестящая гераклитовская в предисловиях Заратустры, блестящая гераклитовская парабола об играющем младенце, как высшая форма воплощения штука. Но здесь уже можно, конечно, еще и такую инфернальную версию рассмотреть этой концепции, поскольку Кёслеры вообще на это не занимаются не только традиционалисты, а вот многие, так сказать, мондиалистские практики. И можно себе представить, что это представление, что эта модель неотени может быть задействована в очень таких агрессивных целях с точки зрения акселерации. Обратите внимание, как современная молодежь ловко справляется с компьютерами и ухватывает технические навыки, которые для многих взрослых представляют колоссальную проблему, но тем не менее при этом морально и внутренне, душевно они, как бы сказать, подчас отличаются такими столовскими качествами, которые просто в их возрасте, их предки, конечно, всякое было, но по такой степени, конечно, никогда не скатывались. Вот это сочетание некоторой замороженности этическим и тонким проблемам и одновременно невероятные способности к обузнанию новых технологий может быть использовано такими верстальщиками современной либеральной цивилизации для очень подозрительных вещей. В частности, есть такая интересная концепция на новых финансовых рынках, когда молодые люди быстро осваивают технологии биржевой игры, живут года 2-3 в старшем режиме, на самом деле, а потом их просто, уже не важно, зарабатывают гигантские деньги, и после этого остальную жизнь валится, какие-то там пьют уже на своих виллах, островах, в темных. Ничего не соображая, но что не откликается. И цикл жизни такого золотого мальчика, Golden Boy, брокера, он года 2-3, с 21-24 года. В принципе, есть тенденция к тому, что вот освоение всяких биржевых технологий, электронных бирж, еще снижается, и там дети 12-13-летние дают какие-то колоссальные результаты по тестам. В принципе, можно себе представить такую же Стивен Кинговскую версию, когда мондиалисты выведут такого гигантского... Да, у младенца ведь... У детей объем черепа по отношению к другим частям тела гораздо больше, на самом деле. И если прагматически использовать этот принцип, то можно, младенцев использовать в качестве таких вот темных, адских, инфернальных стратегий. И можно себе представить такой демонических атлантийских мондиалистских королей мира, которым по 3-4 года, но они на самом деле уже осознали все, вобрали сюда всю вот эту адскую технологию, способную манипулировать слабнейшими вещами. И вот такой зловещий «Дети воздух» Стивена Кинга. Есть такая, еще можно представить себе, что и возраст меньше, и будет и масштаб этой адской деятельности. Но это в качестве гипотезы. Теперь еще, фактически я заканчиваю, еще несколько слов хотел сказать тоже о одной теме, о антропологии железолёза. Это гигантская, конечно, тема, но в нескольких словах. Просто это тоже одна из версий виталистской антропологии. Железолёз, известный новый левый автор, погибший, вылетевший из окна. Тоже признаны сейчас политнекорректным, потому что был не шанс и вообще хорошим человеком. Все хорошие люди сейчас, не имеют шанса стать такими идолами толп. По поводу Делёза. У него есть такая любопытная, во многом обоснованная на интуиции Кантана Арто концепция о человеке. В основе лежит тело. Тело является высшей, последней, главной реальностью. Делёз такой магический материалист. Он считает, что все, что есть, есть только тело. Вот тело, собственно говоря, это базовая категория. В нем рождаются в этом теле такие фрейдо-марксистские поползновения. Очень сложные, очень такие непростые, мутные, не имеющие языково-осмысленных структур. И как пары с этой вот такой странной, не имеющей таких особых четких установок, поднимаются вверх. Достигает очень тонкой грани, которую Делёз называет поверхностью, эспас. И вот это очень специальная категория его философии. В логике смысла, в других своих работах он описывает, что здесь происходит такой тончайший процесс, когда такие еще бессмысленные поры вегетативной реальности начинают, доходить до определенной поверхности и отбрасывать лучи в сферу рассудка. То есть, в принципе, здесь тот же самый принцип резидуальности, представление о человеке как даже не звере, а таком, зверофантоме. И вот испарение этого зверофантома достигают поверхности, оттуда с этой поверхности они начинают создавать определенные как бы настроечные модели в рамках классического фрейдизма, создаются системы ценностей, философские модели, система рациональных мотиваций, и потом уже человек, как бы сказать, забывает, и, как бы сказать, тут же мгновенно забывает о поверхности, о своем теле, о предшествующей такой конспирационистской вегетативной деятельности, и начинает уже, как бы сказать, рассуждать термины общества, там, любовь, красота, добро, или там, как-то выпил, как-то закурил. То есть, как бы очень сложная, сложная конструкция, рассуждает об истории, о том, о сём, а на самом деле это не что иное, как такие блески, отблески, рожденные на поверхности. Такие. Он оперирует с понятиями смысла, с категорией, с логическими моделями, но все это не что иное, как, вот, собственно говоря, такой как бы странным образом интерпретированный голос вегетативной телесности. Это очень интересная такая тоже авангардистская модель, но Делёз рассматривает, какой здесь интересный тоже момент, параллель с инициацией, что этот процесс или структурализация личности, обычной личности, по Делёзу полностью основана на бесконечном количестве подмен, что в принципе такое как бы старое тело, поверхность и вот, рациональность есть не что иное, как тяжелейшая такая мутная мистификация себя и всех других, поскольку вместо того, чтобы действительно схватить этот импульс, идущий из тела, как он есть, попытаться его проинтерпретировать, как он есть, все это на самом деле проходит элементы такой жесткой цензуры, и в человеческом сознании из этого изначального импульса, как бы сказать, от него уже ничего не остается, он переходит в пережеванном, искореженном виде, в тоталитарном виде, он уже на самом деле не свободен и только усугубляет в рамках логических моделей сложной борьбы таких, как бы сказать, концептуально-семантических построений, только усугубляет общий, как бы сказать, концентрационный характер человеческой вселенной, способствует буржуазному отчуждению, фашизму и так далее, и так далее. И вот поэтому такая модель ветхого устройства человека по Делёзу и его, как бы сказать, логика такого анатомического функционирования является порочной, которую необходимо преодолеть. И дальше он говорит, что, ну, как бы сказать, надо не просто обратиться к этим корням телесным, потому что к ним невозможно обратиться, они вне рассудочные на самом деле, а надо заново проинспектировать особым хитрым образом ту реальность, которая лежит между телом и сферой смыслов, то есть поверхность, то, что называют поверхность, тоже такое, как бы сказать, особая категория. И вот обращаясь постоянно к той точке, где соприкасаются между собой миры телесных испарений и логических конструкций, постоянно сталкивая их сознательно, погружаясь в многообразные авантюры такого сопоставления, возникает новое, как бы сказать, исследование или новое представление о поверхности и возможность определенных опытов. И тут вот очень интересно, он ссылается на Арто, когда логика поднятия этих испарений может пойти по совершенно другому каналу. Но тогда возникает как бы новое тело. Не то тело, которое мы знаем, тело с органами, тело структурированное. Тело по Делёзу довольно фашистское, потому что глаз смотрит только вперед, ухо слышит только внутрь и так далее. В принципе, это не, ну, такое, как бы сказать, слишком такое четкое, структурированное, однозначное, а ограничивает человеческую свободу, как камера. А поэтому надо создать другое тело, тело как бы без органов, или новое тело. Это тело без органов, без глаз, которые где видение и слышание, чувствование и предоставление чувства другому является одним и тем же процессом. Кстати, здесь он приближается к концепции санскритской танматр, которые рассматривают тот факт, что человеческие органы чувств, 5 органов чувств, на уровне души или при приближении к душе, они, как бы, сублимируясь, превращаются или перетекают в некоторые тоже 5 элементов, которые являются одновременно и слышимым, и внушающим, и говорящим, и чувствующим, и передающим чувства. То есть танматры – это некоторое чувствование в обе стороны на самом-то деле, но оно уже, как бы сказать, свободное от такой строгой дифференциации между активным и пассивным, между причиной и следствием, которые существуют в телесном мире. Но, по крайней мере, Делёз прямо о танматрах и об этом учении не говорит, он остается в рамках классических парадигм, оперирует в основном примерами из сферы искусства, сферы поэзии и западно-литературного повествования. И, в частности, он ссылается на Антонина Артаud, который первый заговорил о теле без чувств, без органов, новое тело без органов. Речь идет о том, чтобы породить такую поверхность, породить такую, скажем, как бы концептуальный аппарат, который был бы не репрессивным, не отчужденным, не лживым, не создающим все больше и большее количество комплексов, а максимально точно и тонко и гибко соответствовал бы вот этим первичным таким, как бы сказать, вегетативным испарениям, их бы гармонизировал. И вот у него есть такая тоже концепция клубней, концепция резона, что тогда жизнь превратится в такое очень плавное, мягкое, как бы сказать, передвижение, непонятно в каком пространстве, и еще не в неживотном и в нерациональном, в некотором таком тонком полусне, насыщенным предвкушением смыслов, но еще не смыслами. И вот, конечно, тут следует, как бы сказать, наркотики, прочие извращения. В общем, как бы сказать, ясно, чем дельзианство для современной богемы заканчивается, ничем особенно, собственно говоря, привлекательным, но поэтому в качестве модели или в качестве лозунга брать это, безусловно, мне кажется, излишне. Но, во всяком случае, вот такая реакция, мне кажется, заслуживает определенного интереса, поскольку тоже имеет отношение параллель к инициатическому процессу. Так же, как процесс создания нового тела на поверхности и растворения старого тела, соответственно, старой ветхой рациональности, описывается у Делёза, точно так же, ну или аналогично этому, происходит процесс инициации, когда ветхая или имманентная структура зомбического вот этого аппарата животного растворяется, подвергается определенным репрессиям, подвергается негреда, и постепенно из этой, как бы сказать, из новой земли, из новой глины поднимается и воссоздается некоторая совершенно особая, свободная и совершенно иное существо, имеющее к душе, в традиционном понимании, гораздо больше отношений, чем вот этот, как бы сказать, мрачный темный двойник или живой труп. Еще можно было сказать, но сейчас уже, наверное, не будем, может быть, отдельно посвятим этой теме лекцию по Лавкрафте, поскольку вот такой гениальный писатель Ховард Филипп Лавкрафт, он очень взял многие антропологические гипотезы и описал их в жанре черной фантастики, для чего они приобрели особый такой, как бы сказать, сочное и крайне зловещее, такое убедительное звучание. Может быть, это мы сделаем как раз тоже совместную лекцию. Попросим наших коллег об этом поговорить. Вот, сейчас я заканчиваю. И, значит, последние вот несколько соображений. Современные люди настаивают на полном разрыве с трансцендентным принципом души. А вот как, собственно, нам можно проинтерпретировать такую навязчивость? То есть современная антропология такова, она имеет дело только с таким зооаппаратом, и никаким образом ни с чем иным, кроме трагических исключений, иметь дело не хочет. Как проинтерпретировать нам это не как язык, а как высказывание? То есть, что это? Почему так? Как так может быть? И здесь возникают две гипотезы. Я не отдаю ни одной из них предпочтений, просто их высказываю. То есть, как может традиционалистское сознание или традиционалистская антропология понять и расшифровать такое упорство наших современников в их специфической антропологии? Гипотеза номер один. Человечество находится в фундаментальном и мощном гипнозе. То есть, под воздействием определенных чар, оно настойчиво и упрямо отрицает реальность своего объективного видового качества. Тут можно вспомнить, кажется, старогреческую, бесфлаговскую концепцию духовного антихриста. Духовный антихрист, по мнению старогрецкого беспоповца, это такое особое присутствие, которое, в принципе, и отрывает имманентную реальность от ее трансцендентных корней. Причем нас объективно, жестко и настойчиво обрезают золотые нити, которые идут через сердце человека и ведут к горним мирам. И вот эта концепция духовного антихриста, она очень созвучна представлению Генона о специфики современного мира. Геллан также рассматривал современный мир как некоторую объективную, зловещую, фатальную реальность, которая имеет некоторое объективное средовое значение, не просто произвол или как бы тупость каких-то отдельных товарищей или заговор, а просто некоторые изменения, изменения качества среды, серьезнейшие изменения качества среды. И в этом смысле под этим гипнозом человечество как бы забывает о душе и начинает исходить из современных предпосылок современной антропологии. Но это щадящая гипотеза, потому что в конечном итоге в таком случае современная антропология есть просто самообман, поклеп, ложь, донос как бы на самих себя, написанный по сказке выпущенного на свободу змея. Это, конечно, не делает чести людей, людям, которые принимают некритически или вписываются в это, но тем не менее, в общем, как определенным образом дают шанс на то, что, в общем, раз это обман и ложь, а не такое серьезное онтологическое изменение, а соответственно, значит, у всех людей, как должно было бы быть нормально, есть эта душа, просто она сейчас настолько отбита, что к ней не пробраться, это другой вопрос. Но она, в принципе, есть. Вот. И если бороться с духовным антихристом, хотя это тоже, скорее всего, не так просто, и более того, не то, что не просто, это почти невозможно, но все-таки шанс есть, и гипотеза такая положительная. Поэтому в таком случае, если как вы понимаете гипотезу, с современной антропологией надо бороться, надо разоблачать людей, которые активно ее утверждают, либо даже ее как бы пассивно предполагают, что еще опаснее, необходимо заниматься таким, как бы сказать, всеобщим анализом, ну и самоанализом, в первую очередь, и анализом собственных языковых, мыслительных, интерпретационных моделей, и встать в такую позицию, довольно такую жесткую. Есть вторая гипотеза, более страшная. Можно признать, что то, что говорят о себе современные люди, это действительно правда. Что действительно новая антропология изучает объективный процесс, объективный субъект, вот который таким и является. Тут возникает уже, да, в свое время Евгений Селович блестяще цитировал Навалиса, который утверждал, что среди людей сегодня ходит целая галерея самых разнообразных видов. Все они кажутся умными, а на самом деле не так все просто. В частности, есть такая концепция, что в конце времен Гоги и Магоги вырвался в щели великой стены традиции, особенно после суда над хранителями этой стены рыцарями храма, и оседлают различные големические куклы. Вот есть такая страшная бегунская, беспоповская антропология Евфимия странического согласа, который так и считал, что произошло некоторая антропологическая подмена, что сейчас ходят трупы мертвые, телеса демонские, иконы сатанинские. Иконы сатанинские вверху, они заменяют клир, телеса демонские, как бы сказать, это силы души, а внизу трупы мертвые. И вот такие люди, которые не просто, собственно говоря, ну как бы сказать, одурачены, а вовсе не люди, а трупы мертвые. Причем, как бы сказать, и заведомо какие-то из особого как бы вытекшие резервуара, еще и несущие в себе темную мысль, окормляемые какими-то страшными могуществами. Вот. И это не что иное, как вот просто принятие такой светской или такой уютной, веселенькой концепции современной антропологии наводит на такие чудовищные, страшные мысли. Вот интересно, как у Лавкрафта, того же есть иллюстрация дарвинизма в таком варианте, когда человеку присылает его прабабушку, он открывает какую-то случайно обнаруженную в гробе, он открывает, а тут он там, видит белую обезьяну. Вот. Но вот вторая гипотеза такова. Может быть, я в прошлую лекцию закончил рассказом о восьмилитской традиции и о представлении об эсхатологическом дуализме, что в конце времен под маской людей будут скрываться два очень таких полярных типа существ. С одной стороны, дети света, их будет подавляющее меньшинство, они будут, безусловно, в печальном положении до какого-то момента. И дети тьмы, они будут повсюду, но это уже как бы иная инстанция, это действительно, если поверить современной антропологии, то это, в общем, так оно и будет. Ну, хочу закончить, что несмотря на все испытания, на крайне невыгодные для нас отношения сил, победа все равно будет за нами.